Глава 15. «Адена, мне кажется, или от вас веет снобизмом? Вот уж не ожидал». Наиль не пытается скрыть насмешливых интонаций. Наоборот, ему в кайф надо мной издеваться и строить из себя обиженного. «Думаете, у водителя не может быть хороших знакомых в сфере юриспруденции? Зря». Провокационно медленно скользит взглядом по моему лицу, задерживаясь на губах. Покрываюсь красными пятнами, понимая, что на нас все смотрят. Ну что же, раз обвинения в мой адрес все равно уже брошены, то можно не сдерживаться, а с удовольствием оправдать статус стервы. Хотите сказать, с ветерком по Москве катали сильных мира сего и подружились? Стараюсь говорить соответствующе. Кто хоть раз в компании моей свекрови ужинал в ресторане, знает, что такое истинное высокомерие и надменность. Чтобы унизить, она не использует грязных словечек. Даже молчать умеет красноречиво. Я, конечно, и близко так не умею, но колючий взгляд изображать научилась. Порой помогает избежать лишних вопросов. Обычно я себя так не веду. Миша любил подчеркивать, что я полная противоположность его матери. Но этот несносный мужчина будет во мне потаенные чувства, эмоции острые. Мне не нравится, что из меня дуру делают. Но какой он водитель? Кого водит? Баб по ресторанам? Не переношу ложь. А с недавнего времени у меня на клеточном уровне к ней отторжение. Не вижу смысла этот разговор продолжать. Добрых слов мы друг другу не скажем, а публичные выяснения отношений ничего, кроме стресса, у меня не вызывают. Странно, при первой встрече он мне показался нормальным. Спасибо, Вик, за беспокойство. Снова переключаю внимание на мужа подруги. Но я сама разберусь. Мне не нужна помощь с разводом. Не стоит отвлекать первоклассных специалистов от дел. Пименов поближе ко мне наклоняется. Моментально ощущаю исходящую от него неуверенность. Неужели он тоже теряется в компании Наиля? С чего бы? Ад, извини, если обидел. Не хотел. Просто мы с Валей обсуждали. Нервно растирает лоб костяшкой указательного пальца. В общем, я Мишу знаю. Он тебя не отпустит так просто. Или подожди, ты передумала с ним разводиться? Сколько раз мне еще предстоит услышать этот вопрос? Не говори глупости! На долю секунды прикасаюсь к его предплечью, создавая более доверительную атмосферу. Такое не прощается и тем более не забывается. Взяв свои вещи, плавно разворачиваюсь и к девчонкам иду. Валя и Женя ждут меня поодаль. Произошедшее мини-представление меня из колеи выбивает. Вопреки словам сестры, я никогда не любила излишнего внимания. Не была лидером, но вокруг меня поразительным образом люди сами объединялись. Так было и в школьные годы, и во время работы. С Наилем выходит иначе. У него словно есть претензия ко мне. Она не озвучена, но я ее чувствую. Если я нахожусь в зоне его видимости, то непременно ощущаю на себе изучающий взгляд. Так и хочется спросить. «Что тебе нужно?» Но я молчу. Помимо всего прочего, мне страшно представить, что я потеряю девчонок своих. И так опасения есть. А если у меня еще и характер испортится, то дело примет скверный оборот. Никто не любит токсичных людей держать в своем кругу. Валюша, как и я в свое время, предпочитает самостоятельно с домашними делами справляться. Заботится о любимом муже, готовит для него собственноручно, не потому что тебя заставляют, а по собственному желанию. Классно! Сегодня же в их доме почти два десятка гостей, и мы с Женей вызываемся ей помочь, пока Вик с несколькими друзьями в зоне барбекю жарит шашлык. «Девочки, спасибо!» Обращается к нам Валя. «Витя предложил позвать повара, но он ведь сам мясо жарить собрался. Я подумала, зачем лишний человек в доме? Овощи я и сама порезать могу». «Может она!» — ерничает Женя, вытаскивая у меня из-под ножа кусочек желтого перчика. «Почему тогда апрельская машет кинжалом?» Я не сразу понимаю, что речь обо мне. Поражаюсь. Обида и разочарование в муже разом сделали его фамилию для меня чужой. полное расщепление жизни с последующей блокировкой прошлого. Страдаю по-прежнему и много думаю обо всем, что между нами было. Много хорошего помню, но отчетливо осознаю, не прощу. Лучше кожу с себя содрать, ощутить боль, которую доселе не знала. Все, что угодно. Горько осознавать, и все-таки семьи больше нет. Предательство самых близких, как прививка от наивности. На века мне будет уроком. Я снова погружаюсь в воспоминания, пропуская мимо ушей перепалку подруг. Для них это нормально, в привычку вошло. Поглядываю на экран мобильного. Мне обещали написать, когда результаты тестирования оценят. Первые два теста я прошла без единой ошибки, а в последнем, в нескольких вопросах, выбрала не все верные варианты. Понимаю, сама виновата, и все же мелькает мысль. Если бы наглец не пристал, я была бы более собранной. Четные-нечетные дни. Это же надо быть таким бессовестным. Убеждаю себя, что дела мне до него нет никакого, но все же задумываюсь, а знают ли его девушки о существовании конкуренток? Мне, как человеку, никогда не занимающемуся сексом без любви, подобное кажется чем-то невероятно горьким. А я в твоей карте транзиты смотрела. Женька снова ворует у меня овощную дольку. Скоро начнется период Венеры. И что с того? Придаю лицу напускной заинтересованности. В это время просыпается потребность в понимании, любви. Люди могут влюбляться в тех, кто проявит сильное внимание или заботу. Возможно, любовь с первого взгляда. Часто возникает связь, которую люди не хотят афишировать. Намекаешь, что у меня тайный любовник появится. Хорошо бы. От нее исходит волна убийственного энтузиазма. Представляешь, как Мишка локти будет кусать. Это же сумасшедший удар по самолюбию. И месяца не пройдет, а ты раз — и расцвела. Новая любовь, новая энергия. Прекращай, смеюсь. Мне бы работа, а не любовь, Женька. Вот жду, киваю на телефон. Став самостоятельной, я не меньше Мишу позлю, чем мужиком. Я не готова скакать от одного к другому. Почему нет? У тебя будет напряженное и эмоциональное время, ранимость, чувствительность, крайности в проявлении чувств. Тебе поддержка будет нужна. А еще, — понижает голос до шепота, — усилится сексуальное желание. Подошедшая к нам Валя замирает, после чего заходится в диком смехе, явно расслышав слова подруги. «Да ну вас!» Женька комкает полотенце и бросает его на столешницу. «Зая пообещал мне еще один курс оплатить. Вот выучу все досконально, и будете знать!» Своим излюбленным жестом грозит нам пальчиком. «Ты бы лучше Аду уговорила остаться на земле, а не в воздух подниматься!» С тоской на девчонок смотрю. Буду по ним очень скучать. «А помнишь, тебя Ефремов звал работать в своем бутике?» Глаза Женьки вспыхивают. «Вы вроде хотели, чтобы Миша локти кусал, а не умер от остановки сердца. Представляю, в какую он впадет истерику, если все окружение будет знать, что его жена в обслуге работает. Консультанту Адене Апрельской очередь бы стояла. И муж с ружьем». Все оставшееся до застолья время девчонки продолжают шутить, подыскивая возможные варианты, как бы отомстить Мише пожестче. Единодушно сходятся на том, что самое действенное — отсудить у него как можно больше денег. «Вам помочь?» В арочном проеме кухни появляется Наиль. Выглядит собранным, даже серьезным. Смотрит так, будто дыру в моем лбу хочет прожечь. «Обиделся?» «Да неужели? Первый начал, я лишь поддержала. Ощущаю легкое, ничем не объяснимое разочарование из-за смены его ко мне отношения. Вроде и не нужна мне симпатия чья-то, но неприятно. Возможно, я бы поразмыслила над своими чувствами, но в этот момент замечаю, как экран телефона светится и начинает следом по помещению разноситься мелодия звонка, вызывая дрожь предвкушения во всем теле.